И затем визирь сел на престол, и подчинились ему все воины, и он послал к дочери царя, говоря ей: «Приготовься, я войду к тебе сегодня ночью, так как я стосковался по тебе». И царевна заплакала, так как ей было тяжело лишиться отца и мужа, и послала сказать визирю: «Дай мне отсрочку, пока пройдет время очищения, а затем напиши мою брачную запись и войди ко мне дозволенным образом». И визирь послал сказать ей: «Я не знаю ни очищения, ни долгого срока и не нуждаюсь в записи. Я не отличаю дозволенного и недозволенного, и неизбежно мне войти к тебе сегодня вечером». И тогда царевна послала сказать ему: «Добро пожаловать, и в этом нет дурного». А это было хитростью. И когда такой ответ пришел к визирю, он обрадовался, его грудь расправилась, так как он был охвачен любовью к царевне, и он велел поставить кушанье для всех людей и сказал: «Ешьте это кушанье, так как это свадебный пир, я хочу войти к царевне сегодня вечером». А шейх Аль-Ислам сказал ему: «Не дозволяется тебе войти к ней, пока не окончится срок очищения, и ты не напишешь свою запись с нею». И визирь воскликнул: «Я не знаю очищения и срока, не затягивай же со мной разговор». И шейх Аль-Ислам смолчал, испугавшись злобы визиря, и сказал воинам: «Это нечестивый, и у него нет ни веры, ни религии». А когда наступил вечер, визирь вошел к царевне и увидел, что она одета в самое лучшее, что у нее было из одежд, и украшена прекраснейшими украшениями. Когда царевна увидела визиря, она встретила его, смеясь, и сказала: «Это благословенная ночь, и если бы ты убил моего отца и моего мужа, право, это было бы для меня еще лучше». «Я непременно убью их», — сказал визирь. И царевна посадила его и стала с ним шутить и показывать ему свою любовь, и когда она приласкала визиря и улыбнулась ему в лицо, ум его улетел. А царевна обманула его ласками, чтобы овладеть перстнем и изменить его радость на горе для его головы. И она сделала с ним эти поступки, следуя мнению того, кто сказал: «Я хитростью того добиться мог, чего не мог добиться мой клинок, и вот теперь я пользуюсь победой, плоды которой сладостны, отведай».